Теперь и девушка узнала его. Все было забыто, и улица, и дождь. Бажена обвела рукой шею Антонина и жарко поцеловала. «Тоник, родной!» Антонин не выпустил руки Бажены из своей. Они прошли несколько шагов молча, охваченные радостью встречи. «А я часто вспоминала о тебе и сердилась. Неужели, приехав в Прагу, ты не мог найти меня через Марию?» — упрекала Бажена. Антонин старался говорить внушительно. Она забыла про конспирацию. У него каждый шаг, каждая встреча заранее учтены и взвешены. Но он часто вспоминал об Ажене, стремился видеть ее. Разве можно забыть подругу детства, чудесные дни, проведенные вместе, детские игры, огорчения и шалости? «Куда ты идешь?» — спросил Антонин, когда они свернули в боковую улицу. Бажена засмеялась. «Туда же, куда и ты, к Марганеку». Антонин удивленно поднял брови. «Не понимаю». «Сейчас поймешь». Она сунула в руки Антонина зонт, раскрыла сумку и вынула из нее конверт. «Теперь понял?» — спросила Бажена. «Все еще нет», — ответил он и поднес конверт к глазам. «Здесь удостоверение, которое обещал тебе отец. Документ сильный, но злоупотреблять им нельзя», — строго пояснила Бажена. Антонин торопливо сунул конверт в карман. «Очень кстати. В роли Зейдлица в Праге появляться уже опасно». Они прошли еще несколько шагов. Бажена рассказала, что работает в клубе правительственных войск, и почти все вечера у нее заняты. Антонин плохо вникал в ее слова, но чувствовал волнение, с которым она их произносила. И это волнение, неосознанно, необъяснимо, передавалось ему. Он почувствовал, что не может, как раньше, непринужденно и легко говорить с Баженой, не задумываясь над своими словами. Он искал какие-то особенные, замечательные слова и не находил их. И оба они замолчали. Бажена остановилась. Впервые за годы их дружбы Антонин увидел прелесть ее глаз, больших и светлых, окаймленных темными ресницами. Никогда раньше он не вглядывался в них и даже не смог бы вспомнить, карие они или голубые. У Бажены голубые глаза. Это длилось мгновение. Он первым отвел взгляд, не в силах скрыть своей радости, видеть Бажену, чувствовать, что она рядом с ним. Голос Бажены вернул ему самообладание. «Мне пора возвращаться». Она переложила сумку из одной руки в другую и подняла над головой зонт. «Какой несносный дождь!» Рука Антонина ощутила ее легкое пожатие. «Не забывай старых друзей», — сказала Бажена весело. Он торопливо ответил на ее пожатие и неожиданно спросил. «А ты? Не забудешь старых друзей?» «Нет, конечно. Ну, будь здоров и удачлив». И Бажена ушла. Глава 27. Около 10 вечера Антонин подошел к дому Гоуски. Первое, что бросилось ему в глаза, на калитке не было объявления. «Так, все идет как по писанному». Антонин отпер калитку и вошел во двор. Позвонил. Дверь открылась, и перед ним показался Гоуска. «А я собрался уходить», — сказал Гоуска. «Еще минута, и вы меня не застали бы. Дождь все идет?» «Да, как из ведра, промок до костей». «Ну, раздевайтесь, у меня горит электрическая печь, вы обогреетесь». В кабинете было уютно и тепло. На письменном столе горела настольная лампа, прикрытая темным абажуром. Комната тонула в полумраке. «От коньячку не откажетесь?» — любезно предложил Гоуска. «Не посмею. Я бы и закусить не прочь, весь день под дождем проболтался. Зачем же дело стало? Сейчас сооружу». Когда Гоуска вышел, Антонин, не утерпев, вынул из кармана конверт, который передала ему Бажена. В нем было удостоверение на имя Людвига Барабаша, сотрудника для поручений при Бюро по охране правительства протектората. Антонин облегченно вздохнул. Теперь удостоверение Зейдлица теряло всякий смысл. Вернувшийся Гоуска поставил на круглый столик у дивана бутылку коньяку, раскрытую коробку с сардинками, несколько сандвичей и кусок холодного гуся. Потом принес тарелки и маленькие стаканчики. «Я нарушил ваши планы?» — спросил Антонин. «Какие пустяки?» — сказал Гоуска. «У меня частное свидание. Я еще успею. Один немец просит реализовать партию турецких ковров. Нужно их посмотреть». После первого стаканчика Гоуска рассказал. Днем приходил человек и предложил свои услуги в качестве истопника. Фамилия его Благо, работает не то механиком, не то кочегаром в каком-то загородном пансионе. Человек пожилой, на первый взгляд приятный, но, пожалуй, немного угрюмый. Антонин сделал вид, что заинтересован, вынул блокнот и занес в него фамилию истопника. «Вы договорились?» — спросил он. Через два дня он обещал принести рекомендательное письмо и приступить к работе. «А вы предупредили его об испытательном сроке?» «Конечно». «Ну что ж, я завтра скажу вам, что собой представляет этот человек». И подумал. «Дело в шляпе. Ярослав устроен в Праге». «А я зашел к вам посоветоваться», — начал Антонин, следя за лицом Гоуски. «Что-нибудь случилось?» — всполошился коммерсант. «Ничего серьезного». Антонин сделал небольшую паузу. «Видите ли, в чем дело, Гоуска? Обращаясь к вам, я не могу не выдать служебной тайны. Но я доверяю вам». Он опять сделал паузу. Гоуска быстро закивал головой, его отвислые щеки при этом тряслись. Он отодвинул от себя тарелку с недоеденным куском гуся. «Вам, конечно, ясна общая политическая ситуация, положение на фронтах?» «Да, да, да», — кивал Гоуска. «Гестапо вынуждено часть сотрудников, преимущественно чехов, перевести на нелегальное положение, чтобы они не мозолили глаза народу». «Это правильно, умно. Наши задачи и методы работы остаются прежними, но мы, и в частности я, ничем не должны выдавать свою принадлежность гестапо. Я теперь буду называться вот кем». Антонин подал Гоуске удостоверение, только что полученное от Бажены. Тот внимательно прочитал бумагу. «Все понятно. У ваших шефов голова на месте. Они смотрят далеко вперед. Это очень отрадно. Атмосфера действительно сгустилась. Я, конечно, не осмеливался затрагивать эту тему в беседах с вами, опасаясь, как бы вы не расценили такую откровенность не в мою пользу, но...» Гоуска наполнил стаканчики коньяком. Они чокнулись, и Антонин произнес многозначительно. «Факты есть факты, и закрывать на них глаза попросту глупо». Гоуска поспешил ответить, что вполне разделяет эту точку зрения. Только идиот сейчас не видит, что дело идет к развязке. Когда Гоуска просил избавить его от письменных донесений, то, честно говоря, побаивался, как бы не истолковали эту его просьбу в дурную сторону. А он руководствовался, как теперь это очевидно, теми же побуждениями, что и гестапо. Кричать «Ура!» русским он не собирается. Он их ненавидит не меньше, чем отечественных коммунистов. Но его ненависть русских не остановит, а они вот-вот припожалуют сюда. Болтаться с веревкой на шее — удовольствие не из приятных, и поэтому не следует терять разум. Вот только англичан и американцев трудно понять, о чем они думают. Ну хорошо, допустим, Германия терпит фиаско, но неужели же им не ясно, если позволить русским войти в Европу, то их уже никакая сила никогда не повалит. Они станут вдвое сильнее. Каждый видит, что творится во Франции, что происходит в Словакии, в Чехии, да и во всех уголках Европы. Кто-то правильно сказал, что Европа — пороховой погреб. Гоуска не склонен думать, что в Америке и в Англии живут одни дураки. Там найдутся и умные, энергичные люди. Но почему они медлят? Глупо и непонятно. Ведь на Востоке фюрер держит около 200 дивизий, а на Западе и других фронтах — только 75. Гоуска был бы совершенно спокоен, он не вел бы себя так осторожно, он не уклонялся бы даже от письменных информаций, если был бы уверен, что в Прагу войдут американцы или англичане. Они смогут понять его позицию, его психологию и великодушно простить ошибки. Но русские... Извините, с ними не столкуешься. Боже упаси! Их понимает один только Готвальд.